Минеральные воды и лекарства не помогали. Общий вид его был хорош, аппетит также, но спал он мало. Лечение. Оставив службу недели на три, он ежедневно ходил босиком по мокрой траве, камням, в воде по колени. Ему делали ежедневно сначала два обливания верхних частей тела и одно спины, затем полуванны и ванны во время потения. В конце лечения он мог без утомления ходить в продолжении 4 часов и снова принялся за свои занятия. Старческое головокружение. Один мужчина 74 лет рассказывает: «У меня часто бывает головокружение, сильная тяжесть в голове, ноги часто холодеют, а когда у меня голова здорова, я постоянно чувствую боли в животе. Никогда у меня нет стула без помощи слабительных. Книга «Мое водолечение» навела меня на мысль попробовать лечиться водой». Через 3 недели он так поправился, что сожалел о передаче своих занятий и дел другому. Применения воды были следующие. Первый день. Утром верхнее обливание водой с уксусом, затем обливание колен. Вечером теплая ножная ванна с золой и солью, 14 минут. Второй день. Утром верхнее обливание из лейки, затем 5 минут ходьбы по мокрым камням. После обеда холодная сидячая ванна, 1 минута. Третий день. Утром 2 минуты ходить по воде, после этого держать в воде руки до плеч. После обеда верхнее обливание, к вечеру сидячая ванна. Четвертый день. Утром 3 минуты ходить по колено в воде, затем 2 минуты держать в воде руки до плеч, после обеда обливание спины. Пятый день. Утром обливание спины, после обеда полуванна, 1 минута. В таком порядке продолжались те же применения воды в последующие дни. Головокружение исчезло совсем. Стул отрегулировался, дурные газы были устранены, общее тепло тела восстановлено. Словом, машина приведена в порядок. Старец стал свеж и весел, как юноша. Может показаться странным, почему этому глубокому старику мы прописали только одно теплое применение воды. Причина ясна. Он был еще достаточно силен, имел запас теплоты в теле, иначе нужно было бы увеличить это количество тепла с обмываниями, ночью с постели, теплой водой или водой с уксусом. Раз количество теплоты в организме поднято, после теплых обмываний переходит к холодным. Старые люди с удовольствием меняют теплую воду на холодную, считая ее действие лучшим и более приятным. Один 78-летний священник, довольно плотный, испытывал такое головокружение, что не мог ни стоять на ногах, ни даже смотреть вверх. Вид его производил впечатление, будто бедный старик лишен тепла в организме. Несмотря на преклонное лето, старец посвежел, головокружение прошло. Словом, он уподобился угасающему светильнику, в который снова налили масло. Если старик прочтет эти строки, он спросит: как же это случилось с ним? А вот как. В первый день обертывание всего тела до подмышек в холст, намоченный в горячем отваре сенной трухи, 1/2 часа. После обеда очень теплое обмывание всего тела водой с уксусом. Второй день. Утром ножная паровая ванна, 20 минут, и сейчас же короткое обливание свежей водой. После обеда полное обмывание, как в первый день. Третий день. Паровая ванна для головы, 20 минут, и сейчас же верхнее обливание. Четвертый день. Утром холодное обливание верхних частей тела и колен, после обеда мокрая рубаха, на 1.5 часа. Пятый день. Утром теплая ножная ванна с золой и солью, после обеда обливание, верхнее и колен. С этого времени продолжались попеременно холодное применение воды. Утром обливание, верхнее и колен.